Дежурная бригада наблюдателей растерялась. Конечно, они не дали ему смыться на этом такси, а сидели у него на хвосте, одновременно вызывая по радио подмогу и главное начальство. Но паники еще не было. Мало ли куда мог Рапопорт везти свои чемоданы. Может быть, решил передать их усовершенствовать? Однако, поколесив по центру Москвы и нигде не остановившись, такси Рапопорта проскочило по всей улице Горького до Белорусского вокзала, потом продолжило путь до Ленинградского проспекта, все дальше и дальше от Москвы, мимо речного вокзала, загородных новостроек, куда? В Шереметьево. Когда такси свернуло к Шереметьево, паника воцарилась в радиоэфире. Он что, с ума сошел? Или он с похмелья дату перепутал? Он же не сегодня летит, а послезавтра. Кто там дежурит в аэропорту? Что? В списках пассажиров сегодняшнего рейса номер 218 тоже есть М. Рапопорт? Как это может быть? Что? У этих евреев каждый шестой Рапопорт? Черт возьми! Неужели у него два билета? Один на сегодня, а второй на 19-е. А начальник таможни на месте? Нет Золотарева? Выходной? Господи! Может быть, предупредить этого жида, что он не в свой день едет? Предупреждать, конечно, не стали. Успели организоваться. Пока Рапопорт стоял в очереди евреев-эмигрантов на проверку багажа, вся бригада ГБшников, которая вела его последние 7 месяцев, примчалась в Шереметьево и была на месте, по ту сторону таможенного контроля. И даже майора Золотарева выдернули с его дачи в Большове. Еще бы! Ведь предстояло брать самого крупного валютчика. И к тому же еврея $1 000 000 было от чего потирать руки и нервничать особым, радостным ознобом охотников, обложивших зверя. 6 филлеров не только не спускали глаз заветных чемоданов Рапопорта, но практически держали их в кольце своих ног и, не отставая от Рапопорта, вели эти чемоданы к таможенной стойке, каждый свой персональный чемодан. Между тем, общая атмосфера в зале ожидания Шереметьевского аэропорта изменилась совершенно неузнаваемым образом. Евреи-эмигранты, которым выпало улетать 17 июля 1975 года, не могли понять, почему таможенники вдруг прекратили придираться к их вещам, а стали бегло, наспех, просматривать только один чемодан из 5, ничего не отнимая и не конфисковывая. Почему и вдруг перестали интересовать серебряные вилки, нитки кораллов, мельхиор и даже фототехника? Почему они поспешно шлепали штампы в зеленые еврейские визы и авиабилеты и говорили: «Следующий, быстрее проходите, следующий!» Следующий, наконец, был Максим Рапопорт. Он ничего не замечал вокруг себя. Ни слежки, ни торопливости таможенных инспекторов, и матерые ГБшные волки во главе с майором Швыревым наслаждались этим. Они снимали Рапопорта скрытыми фото- и кинокамерами. Они позволили ему самому, собственноручно, принести на таможенный стол все 6 его кожаных чемоданов и неизменный черный дипломат. Так кот растягивает процедуру поедания мышонка, попавшего ему в лапы. Кот играет с ним. Ваш билет. Рапопорт положил перед таможенником свой билет на сегодняшний рейс. Виза. Рапопорт с наигранным, конечно, спокойствием, якобы даже с беспечностью в лице, предъявил листок с советской выездной и австрийской въездной штампами-визами. Откройте замки ваших чемоданов. Они открыты. Что? Они не заперты. Хм. Откройте этот чемодан. Это был пароль, которого они ждали так давно. 6 офицеров КГБ во главе с майором Швырёвым и в сопровождении майора Золотарёва возникли за спиной таможенного инспектора, уже подготовленного к своей миссии героя, разоблачителя-валютчика. Рапопорт удивленно посмотрел на них и с беспечным видом отбросил крышку первого чемодана. В чемодане лежали 7 нестиранных мужских сорочек, и все. Однако майор Швырёв и его бригада знали секрет Рапопорта, а потому таможенный инспектор, уверенной и вооруженной ланцетом рукой, аккуратно вспорол дно и стенки этого чемодана. А кинооператор вышел из-за стеклянного барьера и, уже не таясь, навел трансфокатор на вспоротое днище этого чемодана. Но там было пусто. Между первым и вторым дном чемодана, а также между его двойными стенками, не было абсолютно ничего, даже пыли. Таможенник, удерживая на лице бесстрастное выражение, пропорол этот чемодан насквозь, вдоль и поперек его днища. Пусто. Следующий чемодан. Открывайте. Рапопорт пожал плечами и открыл второй чемодан. В этом чемодане тоже были нестиранные мужские рубашки в количестве 6 штук и 3 пары мужских трусов. Таможенник небрежно вышвырнул это барахло прямо на пол и занес над пустым чемоданом свой остро отточенный ланцет. «Может, не надо?» — попросил Рапопорт, изображая невинность на своем носатом лице. «Хороший чемодан. Чем портить могу подарить?» Но врагу не удалось вывести из себя инспектора таможенной службы. Границы советского государства охраняют выдержанные и тренированные люди. Опытная рука снова аккуратно, без аффектации, вспорола днище, крышку и стенки роскошного кожаного чемодана. Однако и здесь не было ничего. Следующий чемодан. В следующем, третьем, была та же потайная пустота, прикрытая лишь 2 парами потертых джинсов. Следующий! Нужно ли рассказывать, как, позеленев от злости, они изрезали в клочья все 6 его чемоданов и буквально разрубили на куски его пресловутый черный дипломат? Нужно ли говорить, что они обыскали его самого, просветили рентгеном, провели через унизительную процедуру проверки анального отверстия? И нужно ли говорить, что кроме $90, легально разрешенных к вывозу в то время, они не нашли в его карманах, в его зубах, даже в его анальном отверстии абсолютно ничего ценного? Можете взять свои вещи. Собрав с пола свои нестиранные рубашки, трусы и 2 пары джинсов, Рапопорт положил пару джинсов и 2 сорочки в авоську, а все остальное свернул в узел, бросил этот узел в мусорную урну, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на 2-й этаж аэровокзала, на паспортный контроль. Здесь, уже перед выходом на посадку, его остановил майор Швырёв. «Одну минутку, Рапопорт!» «Простите? Где валюта?» «Вот, вы же видели!» Рапопорт вытащил из кармана жалкую пачку $90. «Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте я говорю! Смотрите!» И Швырёв протянул Рапопорту 2 больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у Фарцы в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе. Итак, или вы скажете, где эта валюта, или я сниму вас с рейса. Ах, эта валюта!